Вот, ну вот это такая реконструкция, модель храма, один к 100. Вот ее один построил дотошный англичанин. Эту модель у себя во дворе. Вот. В Англии. Она очень детализированная такая. И тут мы видим храм, вот он Т-образный, да, видите, такой как буква Т такая. Да? Смотрим на него опять-таки с восточной стороны. А это здесь так называемые золотые ворота. Вот, и Христос приходит с Вифании, поднимается на гору, спускается вниз. И здесь была такая здоровенная рампа, такой огромный мост такой, который вел через Кедронский поток. Но, говорю, использовался этот вход в богослужебных целях, а потом был закрыт окончательно. И об этом, ну, не важно, да, сейчас не буду вдаваться. Вот, а, значит, сама площадка, на которой построил еще Соломон, первый храм, да, это вот так называемый квадрат в 500 локтей. Да, вот. Он тут изображен как квадрат, я думаю, что это из-за фотографии, но на самом деле он это квадрат. Вот, 500 на 500. И на нем стоял первый храм. А Ирод в два раза расширил, или даже больше сейчас, не знаю точно, но расширил площадку, причем для расширения площадки пришлось поднять поверхность, это же гора, правильно? Вот. Ну и там невероятные конструкции такие. Вот. Позволяющий держать весь этот огромный вес там. Все это хозяйство там, так сказать, стоит вот на искусственной рукотворной площадке. Вот, хотя на самом деле там гора, сама вершина горы, она находится в святое святых. Да, там вершина горы. Вот, помимо того, мы видим здесь различные так называемые портики. Вот, особенно для нас интересно, это южный портик. Вот здесь это была такая колоннада. Вот это видно тут немножко, не знаю, может, у меня там даже есть. А может и нет, не знаю. Посмотрим. Это так называемая царская колоннада. Здесь располагалась. Такие огромные колонны из цельного камня по 10 метров или по 15 даже метров в вышину. И в этой колоннаде там располагались во время, перед Пасхой, да, с определенного момента, располагались, ну, такой рынок животных располагался. Да, располагался рынок животных, где приходящие издалека люди могли себе купить агнца, например, или других каких-то для жертвоприношения, да? Вот. А также здесь же располагался и Синедрион, то есть заседал высший верховный религиозный суд израильский. Вот он тоже располагался в этой царской колоннаде. Вот тут мы видим восточную сторону, вот этими, значит, двойные и тройные ворота, да? Вот здесь двойные, здесь тройные, такая одна побольше, другая поменьше. Через которые, вот говорю, проходили люди и поднимались на самую эту платформу, а сюда входили тоже прямо в царскую колоннаду, можно было войти. Вот это еще раз с другой стороны, а именно с южной стороны. Да. Вот здесь это царская колоннада на юге. Здесь восточная стена, она так осталась. Эти вот золотые ворота с такой рампой, которая здесь была. И вот сам храм. Который, в отличие от христианских храмов, был построен с входом на восток, а святое святых на запад. Да? Вот, по образу рая. по образу рая. Потому что в раю нам Священное Писание говорит, что Господь поставил у дверей рая на востоке Херувима, охраняющего вход в рай. Да, и потом храм строился с входом с востока, а, так сказать, глядя на запад. Вот здесь разные такие вот располагаются дворы, но это сейчас мы не будем особенно много об этом говорить. Еще тут кое-что скажем. Вот это уже фронтальный вид. То есть опять-таки взгляд с востока на вход сюда. Вот. Тут это так называемый двор израильтян, и вот эти 15 ступеней, на которых совершали свои песнопения и музыкальные произведения священники и левиты во время богослужения. И потом заход туда, такой внутренний двор, где находился жертвенник, на котором сжигались жертвенные животные, жертвоприношения. Вот это вид сверху. Так, как же на это посмотреть? Ага, вот. Так, надо смотреть. Вот тут эти ступеньки, да? Там восток, заход сюда. Вот этот внутренний двор. Потом проход по этим 15 ступеням. И туда уже внутрь могли заходить только священники. И вот тут жертвенник расположен. С такой рампой, которая позволяла затащить на него жертвоприношение. И здесь всегда круглый год, день и ночь поддерживался огонь, который не должен был угасать. И все время новый подкладывался. Да, ну и последняя картинка, это первый вид Иерусалима, но уже осажденный римлянами. Да, римляне осадили город, построили вокруг него вот такой вот осадный вал, да, окружили его полностью стеной и вымаривали. Вот, в течение где-то 9 месяцев они. Ну, там были две фазы осады. Вот. Две фазы осады. Сначала первая была ослаблена вследствие внутренних неурядиц в Римской империи после смерти императора Нерона, и полководец Веспасиан, который руководил подавлением восстания, он должен был уехать в Рим для того, ну, потом там стал императором, следующим после Нерона, а здесь остался его сын Тит. Вот. И в какой-то момент, когда эти неурядицы внутренние прошли, в 69-м году после Рождества Христова последовал указ Веспасиана своему сыну Титу докончить осаду города. Да, и тогда на Пасху 70-го года, на Пасху 70-го года осада была возобновлена перед Пасхой непосредственно, как раз в тот момент, когда в город стекалось великое множество народу. Да. Вот до 250 000 народу туда приходило, очень много людей. Даже миллион бывает, да. Вот. И со всем этим народом город был закрыт. Естественно, еда быстро кончилась. Вот что начало прокормить было невозможно. Ну и там, в общем, всякий ужас, который описывает очевидец Иосиф Флавий в своей знаменитой книге «Иудейская война». И в конце концов, значит, римляне смогли постепенно занять окружность города, да, и с северной стороны